Она прошла еще немного, продолжая смотреть на него, потом очень серьезно кивнула, подтверждая. «Наверное, не такие простодушные, как прежде», — смущенно добавила она. «Или какие-то усталые. У Мартина, которого я знала раньше, были другие глаза». Они молча шли по золотистым пятнам солнечного света, лежавшим на земле. В кроне деревьев слышались птичьи трели. «Я удивился, узнав, что ты все еще в Мексике. Мне сказали, что видели тебя среди всадников, сопровождавших Панчо Вильо, в то утро, когда он входил в город». Она замялась на миг и поправилась. «Когда вы входили в город». «И кто же это меня узнал?» «Морец, помнишь его?» «Конечно, помню. Он какой-то чиновник в правительстве, и еще раньше видел тебя во дворце и не мог поверить, что это ты». «Что же он не подошел, не поздоровался?» «Не решился». Юнуэн сделала еще несколько шагов, прежде чем снова заговорить. Гравий похрустывал под ее маленькими изящными башмачками, полускрытыми подолом длинной юбки. Легким и почти игривым движением руки она вертела зонтик у себя на плече, покрытым шелковой кружевной шалью. «И у него, и у Макса все хорошо». «А как сестрицы Сугасти? Ваши журфекции продолжаются?» «Реже, чем раньше, кое-что изменилось». Лицо ее помрачнело, Мартин с любопытством ждал продолжения, но его не последовало. Тогда он задал неизбежный вопрос. «Ну а как поживает Хасинта Кордоба?» «Он произведен в подполковнике». «Вы подумайте», — восхитился Мартин, — «какая стремительная карьера! Он долго воевал на юге против Сапаты, а сейчас в Веракрусе с генералом Обригоном и войсками, перешедшими на сторону Карранцы. Вы с ним видитесь?» На этот раз пауза была столь долгой, что Мартин решил, будто девушка не расслышала, и уже собирался было заговорить о другом, чтобы не выглядеть назойливым, когда она, наконец, произнесла холодно: «Мы помолвлены». «Ага». Юнуэн остановилась, и Мартин тоже. От солнечных лучей, проникавших сквозь листву, глаза ее казались еще светлей. «Я подумала, что будет нечестно, если я не скажу тебе об этом. Мне не хотелось, чтобы ты питал иллюзии». Она открыла рот для ответа, но не произнесла ни слова, а по губам Мартина скользнула печальная усмешка. «Не беспокойся о них. Мои иллюзии развеялись дымом, когда я увидел тебя в твоем доме за приоткрытой дверью в наброшенной на голову косынке, и ты не сказала мне ни слова». Девушка вскинула руку, словно возражая или, быть может, защищаясь. Это была ужасная минута. Она сняла зонтик с плеча и глядела на него, словно раздумывая, закрыть его или нет. «Очень трудное положение. Особенно для меня». Юнуэн никак не отозвалась на сквозившую в его словах иронию. «Но ты сумел выжить? Мне помогли». «Кто? Не все ли равно? А почему же ты не уехал в Испанию? Мне нравится Мексика». «О, Господи, да кому может нравиться этот хаос? Мне». Она посмотрела на него в безмерном удивлении или, быть может, с нежностью. Во всяком случае, ее растерянность не казалась наигранной. «Ты всегда был мальчиком со странностями». Они прошли по аллее еще и остановились у скамьи. Юнуэн села и закрыла зонтик. «Ты еще встретишь любовь», — сказала она. Мартин оставался на ногах. «Зачем ты хотела меня видеть?» Она пододвинула к себе зонтик, освобождая Мартину место рядом, и вдруг показалась ему холодно деловитой. «Знаешь, в последнее время у папы начались неприятности». Мартин присел, а она стала рассказывать. «Антонио Лоредо, в свое время бывший сторонником Порфирио Диаса, не слишком симпатизировавший Мадеро, относился к тем, кто восторженно приветствовал переворот генерала Уэрте и, более того, получал в пору его правления различные льготы и выгоды. Потом, после нового триумфа революции и изгнания Уэрте, он столкнулся с трудностями, которые хотел преодолеть с помощью людей, близких к Карранце. Но тут произошел разрыв конвенционалистов и конституционалистов. Вождь революции сбежал в Веракрус, власть взяли Вилья и Сапата, и Дон Антонио попал под подозрение и оказался под вполне реальной угрозой репрессий. Ему давно угрожали, а два дня назад за ним пришли, но, к счастью, его вовремя предупредили, и он успел уйти. Сейчас скрывается у надежных друзей, но мы не знаем, как долго он сможет там оставаться». Она взглянула на тетушку, которая, держась на расстоянии, стояла вместе с телохранителем у одного из фонтанов. «Это было так ужасно», — задрожав, вздохнула Юнуэн. «Эти бандиты дубасили в дверь, потом вломились в дом и все там перевернули вверх дном. Вильисты или сапатисты? Северяне, как нам показалось, люди Панчо Вильи, твои соратники. Они еще и утащили несколько ценных вещей. Мартин сидел, уставясь в землю между носами своих башмаков. Он видел, как давние чувства, если они еще дышали в нем, медленно рассеиваются в воздухе парка, улетают все дальше, тают под теплым ветерком. «Ты можешь что-нибудь сделать?» — едва ли не с жадностью спросила Юнуэн. «Что именно?» «Помочь моему отцу». В этот миг Мартин, к собственному удивлению, не испытал ни горечи, ни скорби. Ничего, кроме легкого и печального облегчения, подобного освобождению. Так перебирают в чулане памятные вещицы, ныне не трогающие душу. «Защитить его, а значит, тетю Эулалию и меня», — настойчиво произнесла Юнуэн. Мартин, наконец, взглянул на нее, медленно поднял и повернул к ней голову, в последний раз задержавшись на самоцветной синеве глаз, впервые открывшийся ему 3 года назад в жокей-клубе, а потом заставивший обменяться выстрелами с Хасинто Кордобой. «Постараюсь», — ответил он. Она благодарно взяла его за руку, и при этом движении, случайно задев кобуру, у него на боку смутилась. «Ты что, с оружием?» Мартин снял шляпу, закинул голову к небу, глубоко вздохнул. Солнце, пробившись сквозь кроны деревьев, осветило его безмятежную улыбку. Он чувствовал, что свободен от бремени прошлого, от долгов и обязательств, и пребывает в мире со всем и всеми. С Юнуэн, с Мексикой, с движением светил со всей вселенной. «С некоторых и уже давних пор», — бесхитростно ответил он, — «я всегда с оружием». Кафе «Ла Опера» было отделано во французском духе. Обшитые деревом стены, резная мебель, бархатные кресла, длинная ореховая стойка. Поместительное заведение фасадом выходило на улицу 5 мая. Войдя туда, Мартин и Хиновева Гарса убедились, что заняты лишь 2 стола. За одним у самого входа пили пиво 6 охранников Панчо Вилье, за другим в глубине сидел сам Вилья в компании Сармьента, личного секретаря Луиса Агирре и Томаса Урбине, своего давнего еще с разбойных времен друга, а ныне командира Северной дивизии. Трапеза подходила к концу. «Ай, Хена, дорогой!» — воскликнул генерал, завидев вошедших. «Как славно, что ты его притащил! Подчаливай сюда, инженер!» Панчо Вилья был в цивильном костюме и с цивильностью диссонировал только револьвер на поясе. Курили и пили французский коньяк все, кроме генерала. Он усадил новоприбывших, заказал кофе и оглядел Мартина с ног до головы. «Каким ты нынче франтом, дружок? Любо-дорого взглянуть. Много ли сердец разбил?» Мартин улыбнулся в ответ. «С кем поведешься, генерал?» «Ну да, ну да», — Вилья дотронулся до шейного платка из тонкого шелка. «Нам всем перепало. Глянь-ка на Сармьента, щеголяет в сшитых по мерке сапогах английского фасона. Или на Урбину. И вспомни, какой он был и каким стал. Мундир ему построили не где-нибудь, а в самолучшем ателье «Идеал Торреона». И пахнет от него мылом звезда Помпеи». Он повернулся к Гарсе и показал на его поношенную узкую курточку Чарро. «И только майор наш упрямо предпочитает прежнюю одежду. Ахе, наверное, я говорю». «Ваша правда, генерал, по одежке сами знаете, протягивай ножки. За это я тебя и люблю, кум. Хоть сейчас в седло», — Вилья покосился на Мартина. «Ты сказал инженеру?» «Нет, пока. Вы сказали привезти, я и привел, и вот он здесь». Генерал наставил на Мартина указательный палец. «Придется тебе тоже переодеться, дружок, готовься, потому что пошлем тебя на север». «Позволите спросить, генерал, зачем?» «Затем, чтобы выполнить мой приказ». «Само собой, а какой приказ?» «Генерал Скотт, ну, он командует войсками, стоящими выше по реке Браво, желает заключить договор, чтобы гарантировать, что американские рудники в Чиуауа никто не тронет. А за это нам позволят ввозить из Штатов оружие и топливо для наших поездов. И поскольку твоя милость лучше всех понимает в шахтах и прочем, тут тебе и карты в руки». «Чересчур ответственное дело», — с сомнением ответил Мартин. «Не знаю, справлюсь ли». Взгляд Панчо Вилья стал суров. «Нечего тут рассуждать. Сказано, справиться, значит, справишься. Стало быть, садись на поезд и дуй в Хуарес. А как доедешь, о каждом шаге докладывай по телеграфу. Понял? Будешь выполнять или не будешь?» «Так точно, буду, генерал». «Вот и ладно». Вилья потребовал еще кофе у официантов, старавшихся двигаться бесшумно. Потом спросил секретаря. «В котором часу встреча с журналистами, Луисита?» «В 5, генерал. Встреча в отеле «Паласио».» «Пропустить нельзя, дело важное», — Вилья не без кокетства поправил шейный платок. «Снимать будут на карточку, и даже для кино, для ихнего журнала этого, черт, не помню, как называется. Не имейте, а не имейте...» «Animated Weekly», — подсказал секретарь. «Ага, оно. Когда фотографию делают, я уже научился не шевелиться. А вот когда кинокамерой, мать ее, снимают, не знаю, как себя держать. Однако же нам за это хорошо заплатят, и притом в долларах». Мартин задумчиво слушал его. Ни шелк шейного платка, ни отлично сшитый костюм не могли скрыть, кем был и остался Панчо Вилья. Крепкая шея, плотный торс, густые усы, закрывающие верхнюю губу, непокорные курчавые волосы, беспощадные глаза, смотревшие, как дуло двустволки, а в приступе ярости выносившие безмолвный смертный приговор. Мартин спросил себя, сколько своих и сколько чужих приказал расстрелять или повесить этот бывший бандит за последние 3-4 года? 5 тысяч, наверное. Точно никто не скажет. Да нет, наверняка больше. «Мне в городе неуютно», — продолжал Вилья. «Вот ей-богу, сидел бы в сарапе у костра, да нельзя, покуда вы еще. Золото, которое инженеры этот, вот мой кум, сумели сыскать и вернуть, давно уже дымом ушло», — он взглянул на Мартина. «Ты сберег ту монетку, а?» — Мартин извлек из жилетного кармана и показал ему блестящий золотой Максимилиан. Он всегда носил его с собой, как амулет. «Вот!» — Вилья при виде золотого улыбнулся. «Ах, красавчик, мне бы тоже приберечь монетку для себя, а я не озаботился вовремя». «Он всегда в вашем распоряжении». «Да перестань, а! Ты ее 100 раз отработал», — он отхлебнул кофе, пожал плечами. «Нужны деньги, нужны, никуда не денешься. И не те, что перехватываем то там, то тут. Нужно нам 3 миллиона песо, чтоб сломать хребет Каранси и Абригону. Дивизию нашу требуется обуть одеть. Лошадям и людям пить есть надобно, чтоб поезда ходили, уголь нужен. Вдовам убитых пособие выплатить. Так что решил я прищемить здешних богатеев и гачупинов. А как весь север будет наш, двинем на этих в Веракрусе, чтоб знали, кто тут главный». Словно вспомнив что-то, он резко обернулся к Урбине и сказал сурово: «Кстати сказать, друг ты мой, Томас, надо бы на тебе умерить аппетит и руки свои загребущие малость попридержать. Думать надо сперва о революции, а уж потом о своем кармане». «Ну так ведь нельзя ж никакого барыша из войны не извлечь», — ответил тот, немало не смутившись и как бы доверительно. «Столько лет деремся, и бросать это дело вроде не собираемся». «Да ты погляди, какой ты был и какой стал!» — Вилья мотнул головой, с укором показав на пальцы Урбины, унизанные массивными золотыми перстнями. «Забыл, как я, Хиновева и ты скитались по Сьерре, с голоду подыхали, угоняли скот и отстреливались от Руралис. Такое хрен забудешь, генерал. А думаешь, я не хочу сидеть с семьей на каком-нибудь ранче да скотину разводить?» Давняя дружба придала Урбине отваги. «Ну, насколько я знаю, одним ты уже обзавелся». От гнева на шее Вильи вздулись толстые вены. «Да, но только я там не бываю, потому что Мексику в порядок привожу», — Урбина, однако, сохранял хладнокровие. «Смотри, как бы поздно не было, потому я и запасаюсь впрок. А то доживешь до старости, если, конечно, доживешь», — тут он притронулся к еще свежему шраму на лбу, — «и после того, как всю жизнь провоевал, кровь за народ проливал, не нажить ни жалкой моей своей делянки, чтоб на ней ноги протянуть, когда час придет, ни мешка овса для своей кобылы. Ну, хватит, хватит, умерься, я говорю, сократись. И не спеши ноги протягивать, а то знаешь...» В устах Панчо Вилья, сопроводившего последние слова внезапной свирепой улыбкой, они прозвучали зловеще, еще внезапнее он грохнул кулаком по столу. «Давай, кум, с тобою поладим», — сухо добавил он. «Умерься, и все у нас будет ладно». И с этими словами бросил на Урбину взгляд, который не выдержала бы и змея. Мартин заметил, что тот, хоть и остался почти невозмутимым, все же внезапно заморгал, словно в глаз ему попала ресница. «Ладно, генерал», — сказал он, — «я понял. И хорошо, Томасито, и хорошо, что понял». Вилья откинулся на спинку и мрачно повел глазами по лицам, словно отыскивая того, кому будет посвящено продолжение. «А если уж зашла у нас, ребятки, речь о смерти, скажу вам, что дисциплина у нас в дивизии никуда не годится. Каждый день сообщают мне о пьяных дебошах и всяких прочих безобразиях. «Вчера ночью в каком-то заведении несколько наших разошлись, повздорили. Слово за слово и началась пальба». «Один убитый, трое раненых», — бесстрастно уточнил секретарь. «Это выставляет нас в дурном свете, и мне это надоело. Кроме того, не прекращаются грабежи и насилие, и жители нас боятся». «Да это сапатисты», — начал оправдываться Урбина. «Голову мне не морочь», — оборвал его Вилья. «Они сапатисты, и мы тоже», — он повернулся к Сармьенто. «С этой минуты всякого, кто будет безобразничать, к стенке, без суда и прения сторон». Индеец, на лице которого не дрогнул ни один мускул, кивнул, продолжая курить. «Для него расстрел, — подумал Мартин, — такое же естественное дело, как и для его начальника, или еще более. И вот еще что. Вчера пришли ко мне с жалобой на то, что из собора Троицы уперли дарохранительницы. Наверняка это сапатисты. Чушь не мели Томасита. Люди сапаты верующие. Ты что, не видел, как они обвешаны ладанками, распятиями и прочей дребеденью? И вообще, вот что я тебе хочу сказать. Я сам попов терпеть не могу, но церковь, извольте, уважать. Ясно это? Когда старухи идут к мессе, лучше их не задевать. Разозлишь их, они тебе жизнь отравят. Мы этого вдосталь нахлебались выше по реке. Короче, за святотатство пулю в лоб безо всяких». Сармьенто, с дымящейся во рту сигарой и побалтывая в руке бокал коньяка, кивнул. Он явно был доволен, и Вилья с хохотом показал на него пальцем. «Глядите, как этот сукин сын смеется, не смеясь. Любит людей стрелять. Индейцы никогда не смеются во всю глотку, как испанцы, или сдержанно, как мы, мексиканцы. Они смеются, как Сармьенто, как бы про себя, затаенно». «Кстати, генерал», — вмешался Мартин, — «у меня к вам просьба». Мексиканец удивился. «Что-то новенькое, ты же никогда ничего не просил. Ну, говори, посмотрим, смогу ли. Есть некий испанский промышленник по фамилии Лоредо. В свое время он мне помог». «Испанский? Нехорошее начало, дружище. Ты единственный испанец, которому я доверяю. Его оклеветали, и семья опасается за его жизнь. Нельзя ли выправить ему документ вроде охранной грамоты, чтобы какое-то время он мог жить спокойно? Сторонник Уэрты, небось». «Да кто в ту пору не был сторонником Уэрты? А как он относится к Карансе?» «Никак не относится, я же говорю, он предприниматель, политикой не интересуется». «А деньги у него есть?» «Есть сколько-то. Ну и ладно. Пусть твой Гачупин пожертвует 30 тысяч на революцию и спит спокойно». Вилья взглянул на секретаря, который уже вытащил блокнот и ручку. «Займись этим, Луисито». Тот усердно записал. Кофейные глаза снова вонзились в Мартина. «То, что происходит в Эль-Пасо, инженер, мне до одного места». Он стал очень серьезным. «Мне плевать, с высокого дерева признают ли Штаты и ихний президент Вильсон конвенцию или не признают. У меня задница устроена для седла, а не для президентского кресла. Мое дело установить справедливость для бедных, а богатых извести под корень. И чем влезать в долги к этим гринго, гораздо слаще скакать по Сьерре и жевать ломоть жареного мяса. Но нужно, чтобы они продали нам боеприпасы». Он помолчал. Руки его лежали на столе по обе стороны от пустой чашки из-под кофе. Вот он яростно стиснул объемистые кулаки. «Северная дивизия поставила на карту и свою судьбу, и будущее Мексики. Эти два мерзавца, Карранса и Обрегон, не уймутся, пока не доконают нас или мы их». «Но ведь Сапата по-прежнему на нашей стороне, генерал», — вставил Урбина. «Это пока», — Вилья нахмурился и пожал плечами. «Сапате важен и нужен только юг. Пойдут дела наперекосяк, уйдет туда и поминай, как звали. А вот мы, а вот если мы спасуем перед этим варьем, которое называет себя политиками, которое спит и видит, как бы захватить власть, едва лишь мы сделаем всю грязную работу, и они перестанут нас бояться, вот тогда нам небо с овчинку покажется. Если не добудем оружие и деньги, с нами считаться перестанут». Вилья поднял глаза к потолку, где виднелась дыра от пули, которую он же несколько дней назад выпустил из своего револьвера, чтобы утихомирить собравшихся. «Жизнь наша, ребятки, это лотерея. Разве не знаете? Через 2-3 месяца будем то ли здесь сидеть, да улиток в соусе чипотле трескать, то ли слушать, как пули свистят, и, честно сказать, не знаю, что бы я предпочел». Мартин промолчал. Он-то знал, в каком из двух положений хотел бы оказаться, но вслух ничего не сказал.